Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского. Память 30 августа 12 сентября. Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского состоялось 30 августа 1724 года из Рождественского монастыря города Владимира в Троицкий монастырь города Санкт-Петербурга. Край, где была основана новая столица Российской империи, город Санкт-Петербург, в XI веке находился под властью Новгорода Великого. Нева разделяла земли Карелии и Ингрии, и Жора. В середине XII века за эту землю шла упорная борьба новгородцев со шведами и немецкими рыцарями. В 1323 году новгородцами в истоке Невы была основана крепость Орешек, ныне Шлиссельбург. В смутное время Карелия и Ингрия временно отпали от России, но в начале XVIII века при Петре I были отвоеваны русскими. В июле 1710 года, вскоре после взятия Выборга, Петр I осматривал окрестности города. По его указанию было выбрано место для будущего монастыря во имя Живоначальной Троицы и святого благоверного князя Александра Невского на берегу Черной речки, впоследствии монастырки. 20 февраля 1712 года Петр I приказал объявить архимандриту Феодосию, дабы начинал на осмотренном месте строить монастырь. 25 марта 1713 года в деревянном храме, освященном в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, была совершена божественная литургия. Монастырь связывала с городом дорога, устроенная в 1712 году по распоряжению архимандрита Феодосия. Будущий Невский проспект. Когда новая столица обстроилась и основанная вне обители во имя святого Александра Невского обзавелась приличным храмом и достаточным составом братьев, возникла мысль о перенесении в нее святых мощей ее небесного покровителя. В феврале 1722 года, исполняя указ Петра I, архиепископ Феодосий был во Владимире, в Рождественском монастыре, где находились мощи святого князя Александра Невского. Вместе с архимандритом монастыря Сергием он произвел освидетельствование мощей, хранившихся в серебряной гробнице. Святейший Синод 30 июня 1723 года постановил святые мощи в Александро-Невский монастырь перенести, по примеру перенесения из Соловецкого монастыря в Москву святых мощей Филиппа Митрополита. Ковчег с балдахином для мощей с носилом, шириной 7 аршин, длиной 11 аршин, высотой более 5 аршин, был доставлен из Москвы во Владимир 10 августа. Несли его около 150 человек, а иногда и более. Перенесение святых мощей началось 11 августа 1723 года. После литургии молебна с водосвятием святые мощи Александра Невского были подняты, вынесены в южные двери собора и поставлены в ковчег. Так как из ворот обители выйти было затруднительно, частично разобрали забор. При шествии через тесную торговую площадь города пришлось ломать несколько прилавков. Город Владимир провожал мощи колокольным звоном до полуночи. Жители ближайших сел встречали и провожали мощи со многими народными людьми. 17 августа подошли к Москве, а 18-го состоялась торжественная встреча святых мощей архимандритом и братьей Симоновского монастыря, архиепископом Сарским и Подонским Леонидом, епископом Суздальским и Юрьевским Варлаамом, сонмом священнослужителей и множеством верующих. В Москву шли Мещанской улицей и по Сретенке, в Веденской и Петровской улицами, не заходя в Кремль по Тверской, вынесли мощи за Ямскую Тверскую улицу и поставили в поле. При большом стечении верующих всю ночь совершались молебны святому Александру Невскому. 23 августа Мощи были в Клину, 26-го в Твери, 28-го в Ташке, 31-го в Вышнем Волочке. 9 сентября через озеро Ильмень святые мощи перенесли в Новгород. У Софийского собора был совершен молебен. 10 сентября продолжили путь с мощами по Волхову с остановкой у Хутынского монастыря. 13 сентября их доставили в Старую Ладогу. В Шлиссельбурге 19 сентября святые мощи были встречены и поставлены в каменном храме, где и оставались до июля следующего, 1724 года. 24 июля Петр I повелел архиепископу Феодосию ехать в Шлиссельбург ко гробу святого благоверного князя Александра Невского с мощами и завершить их перенесение в Петербург до 30 августа. К тому времени был издан указ Святейшего Синода от 15 июня 1724 года, в котором постановлялось: «Отныне святого благоверного князя Александра Невского в монашеской персоне никому отнюдь не писать, а писать тот святого образ в одеждах великокняжеских». В Шлиссельбурге с раки святого был снят его образ в монашеском одеянии, поскольку он представился в схиме, и вместо него был помещен новый, писанный живописцем столичной типографии Иваном Одольским. Тогда же для печатных гравюр знаменитым гравером Пикаром была выполнена медная доска с видом Александра Невского монастыря. В титул святого князя Александра Невского было добавлено слово «Великий». В самом монастыре для встречи мощей была изготовлена особая лестница для внесения мощей в верхний храм во имя святого Александра Невского. Утром воскресенья 30 августа 1724 года тремя выстрелами из Петропавловской крепости столица была оповещена о начале торжества. Невский флот в полном составе был выведен даже ботик Петра I, пошел вверх по Неве навстречу галере со святыми мощами. Петр I перешел на галеру, где сам стал у руля, а бывшие с ним сановники сели за весла. При пушечном салюте и колокольном звоне честные мощи святого князя Александра Невского были встречены на берегу Невы, у речки Монастырки. С берега святые мощи были перенесены царем и сановниками в монастырь и поставлены в новом храме, который осветили в тот же день. После окончания перенесения мощей святого князя Александра Невского Петр I велел по новой службе, вместо прежде бывшей этому святому ноября 23 числа службе, отныне праздновать 30 августа. В составлении новой службы Синод поручил обер-иеромонаху флота, советнику Синода, школ и типографии, протектору архимандриту Гавриилу. В содержание этой службы, кроме церковного прославления святого, включен исторический материал о событиях начала XVIII века. В тексте службы приносится благодарение Богу за дарованную Россией победу над Швецией, за долгожданный мир, прославляется Россия как страна православной веры и ее новая столица, посвященная апостолу Петру. Вновь составленное житие святого Александра Невского тоже представляет собой краткую историческую справку по истории Северной войны и перенесению мощей святого князя из Владимира в Петербург. В настоящее время небольшая частица мощей благоверного князя Александра Невского хранится в ковчеге в Троицком соборе Александра Невской лавры. В этом соборе хранится также и одна из чтимых икон святого князя. Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского в Петербург промысл Божий усматривал небесное покровительство городу. В годы Первой и Второй мировых войн героизм русских людей, соединенный с молитвенным предстательством небесного покровителя города на Неве, продолжает свидетельствовать о небесной помощи благоверного князя Александра Невского.